Движение, сыгравшее основную роль в подготовке и проведении бархатной революции 1989 года. Сейчас, вот уже 8 лет, он работает в сравнительно известном рекламном агентстве. Работа с точки зрения морали спорная, но прилично оплачиваемая, подчас даже забавная. Он замолчал. «Почему вы развелись?» — спрашиваю я с живым интересом. Оливер окидывает меня взглядом. «Она задавала мне невозможные вопросы», — отвечает он, — «и была ужасно ребячлива. Например, когда я сидел в ванне, она входила в ванную комнату и топила все мои пароходики». Я смеюсь. «Вуди Аллен», — просвещает меня мама холодно, — «возможно, тебе неплохо было бы знать, что большинство мыслей Пажоута — заимствованные цитаты». Оливер цепенеет. Мама извиняется. И все в таком духе. Расходимся мы чуть позже половины второго с чувством немалой горечи. Я иду с мамой домой. Оливер решает прогуляться. Третье. Дома я расспрашиваю маму про Америку. Мне ясно, что тема «Оливер» в оставшиеся часы этого уикенда закрыта. Она описывает мне житье-бытье у Стива в Чикаго, а потом мы обсуждаем серьезные и комичные последствия его брачного предложения. Мы уже снова хихикаем, как две близкие подружки. Когда вечером снизу звонит Рикки, в первую минуту я даже не представляю, кто бы это мог быть. Возможно, милые дамы, это вам покажется невероятным, но я и вправду забыл о нем. Я виновато смотрю на маму и иду открывать. «Хай, Яна!» — горланит Рикки. «How are you? How was your trip to Chicago?» «Привет, Яна, как вы? Как ваше путешествие в Чикаго?» Его произношение кажется мне еще более катастрофичным, чем когда-либо. Он тут же начинает разуваться, хотя мы раз сто говорили ему, что гости у нас обуви не снимают. «I'm fine». «Все в порядке», — говорит мама с грустной улыбкой. Я замечаю, что взгляд ее устремлен на кричащие узорчатые носки Рикки. «Nice socks!» — «Отличные носки», — говорит она. И мы обе смеемся. Рикки, немного поколебавшись, присоединяется к нам. Подойдя к маме, целует ее в щеку. Меня целует, естественно, в губы, а когда мама отворачивается, проводит рукой по моей груди. В эту минуту звонит мой мобильник, лежащий на холодильнике. Даже не глядя на дисплей, совершенно точно знаю, что это Оливер. Не спрашивайте, милые дамы, как я могла это знать. Я и объяснить бы вам не сумела, но я это знала с абсолютной точностью. «Не помешал?» — спрашивает Оливер. Я нервно смеюсь. «Он там?» — тотчас догадывается Оливер. «Рихард?» «Ну, как-то... Увы, да...» Слышу, как Оливер сглатывает воздух. Мама озабоченно смотрит на меня. Рикки стоит спиной ко мне, неловко изображая интерес к правилам какого-то дурацкого конкурса, указанным на коробке корнфлекса. Потом умышленно переходит на другое, более узкое место между столом и кухонными шкафами, чтобы я не смогла пройти с телефоном туда, откуда меня не будет слышно. «Видишь ли, я решительно не хотел бы, чтобы...» — запинается Оливер. «Я понимаю», — говорю я. «Не надо ничего объяснять». «Батюшки Света, я, кажется, ревную», — восклицает Оливер, словно удивляясь. «У меня даже разболелся живот, просто смешно. Все во мне цепенеет, представляешь? Просто абсурд какой-то». «Но это же полное идиотство, пойми», — говорю я в отчаянии. «Это абсолютная глупость, поверь мне». Рикки оборачивается, не тая, смотрит на меня. «Бог мой», — говорит Оливер, — «он у вас останется ночевать?» Я со всей силы прижимаю телефон к уху и смотрю на носки Рикки. «Не знаю. Но в самом деле это не имеет никакого значения, ведь я уже... Я могу позвонить тебе позже?» — спрашиваю. «Разумеется». «Ты что значит позже?» — мучится Оливер. «Я хочу сказать, что это какая-то дикая ситуация. Черт знает что!» Мне его жалко. Хочется успокоить его, хочется поцеловать. «Я позвоню тебе очень скоро», — говорю настоятельно. «Через 10 минут, хорошо? Прошу тебя, не психуй». «Окей», — неуверенно говорит Оливер. Я отключаюсь. «Кто хочет кофе?» — невозмутимо говорит мама. «Я? Да», — утвердительно кивает Рики. «Это была Ингрид?» — спрашивает он с подозрением. «She's crazy». «Она ненормальная», — добавляет мама. «Я имею в виду Ингрид». Она тут же поворачивается ко мне. Я воскрешаю в себе воспоминания о том, что Ингрид рассказывала мне о прошлогоднем Сильвестре. «Нет», — отвечаю я раздраженно. «Это была не Ингрид». Рики выжидает, но я молчу. В воздухе запахло скандалом, но я и пальцем не шевельнула, чтобы предотвратить его. Рики смотрит на маму, словно ждет, что она объяснит ему происходящее, но мама отвечает ему лишь равнодушным взглядом. «Кто звонил?» — вертит головой Рики. «Кто звонил? Господи! Кто мне звонил?» Я вздыхаю, и вдруг все предшествующие три волнения как рукой снимает. Я абсолютно спокойна. «Оливер!» — выговариваю я. Мама удивленно глядит на меня. Рики открывает рот. «Оливер!» — срывается с его губ. «Тот, что был с нами на отдыхе?» В его голосе еще нет ревности, пока только удивление. Все слишком неожиданно, слишком свежо. У Рики не укладывается это в голове. «Почему он звонит тебе?» — спрашивает он прямодушно. «Ведь он старый». «Или, может, ты...» В его голосе уже сомнение. Он ищет в моих глазах заверение, что это неправда, и не находит его. «Он не старый, Рикки», — говорю я грустно и торжественно одновременно. «Я люблю его». Он испуганно, почти по-детски моргает. Его мир просто-напросто рушится. «Нет, не может быть. Там у него в портфеле футляры для Nokia 3210, которые нравятся моей маме. Он хотел подарить ей футляр к Рождеству. Он ведь говорил со мной об этом. Мы должны были вместе выбрать его». Чайник начинает свистеть. Мама заливает кофе в подготовленные чашки, ставит их на поднос и молча относит в гостиную. Рики силится подобрать слова, но лишь безмолвно открывает рот. Мне, разумеется, жалко его, но вместе с тем вся эта сцена уже кажется комичной. «Как же так?» — восклицает, наконец, Рики. Я пожимаю плечами. Это самый искренний ответ, который я могу дать. «А я... ведь я... это не твоя вина, Рики», — говорю я тихо, точно героиня из фильма. «Ведь я уже 2 года коплю на квартиру», — выпаливает Рики в приливе несправедливой обиды. «С лисой плутовкой». Глава 15. В Таиланд из-за лисы плутовки. Что терзает хрупкую душу принцессы Стефании? Connecting people. Мытье окон — классная работа. Первое. Да, это так. Год назад Рики тайком оформил вклад на строительство квартиры и ежемесячно перечислял из своих сбережений 3000 крон за каждого из нас по 1500. Предполагалось, что это будет сюрприз. Уже через 4 года он думал ошеломить меня накопленным целевым взносом, так же, как и возможностью легкого получения кредита. Я только представила себе, как ему пришлось превозмогать себя, чтобы не проговориться. Задним числом стало ясно, почему всякий раз, когда я негодовала по поводу роста цен на пражские квартиры, он так загадочно улыбался. И зачем ему все это было нужно? Когда я вспоминаю эту загадочную улыбку Рики, всегда чувствую себя виноватой. Поначалу мне кажется, что наш разрыв Рики переносит мужественно. Он не ноет, не конючит, не звонит. Я целые сутки провожу с Оливером, и чувства Рики для меня далеко не самые главные на свете. И все-таки порой ловлю себя на том, что, бросая взгляд на темный дисплей мобильника, с неудовольствием думаю, как это он не звонит? Как это он ничего не обещает и ничего не вымаливает? Меня почти задевает, что он так мало страдает из-за меня. На 4-й день Рики присылает мне смс-ку. «Лечу на 3 недели в Таиланд. Мне нужно забыть. Желаю всего хорошего. Это нужно забыть, на мой вкус, звучит несколько патетично. Но, с другой стороны, непривычно сжатый, как бы мужской стиль Риккиного сообщения мне по душе.